Миссия была выполнена, и Дима полез дальше по лестнице к лифтовой шахте. Вагоноремонтная мастерская второй категории 37. Комиссар Августин Мерцелиус. «Не давайте им высунуться!» — кричал я, продолжая стрелять по бунтовщикам, которых видел впереди себя, среди вагонов. Дальше входа продвинуться не вышло. Все, что удалось сделать, это уничтожить наспех возведенную из всякого хлама баррикаду бунтовщиков и занять ее. Вот только дальше одна колея разделялась сразу на 5 других колей. В итоге, мы очутились в своеобразном бутылочном горлышке, из которого не могли никак вырваться. Бунтовщики же, в свою очередь, напирали, явно подводя подкрепление. И нас это вполне устраивало. План заключался именно в этом. Выстрел. Очередной бунтовщик с лазганом, который залег за рельсом, умолк. Перед нами взрывается светошумовая. Несколько гвардейцев вскрикивают, но мне на эти гранаты плевать. Выстрел. Лазерный луч попадает в тело урода, который прятался за колесом пассажирского вагона. Вновь ревет мясник, установленный на правом крае туннеля и поливавший огнем зал ожидания. Еще одна граната, осколочная, опять не долетела до нас. У бунтовщиков не получается их докидывать, они просто не видят нас, отвечает наш гранатомет. 6 выстрелов, 6 взрывов среди вагонов, еще выстрел, еще один солдат, который стрелял из разбитого окна того же вагона. Лазган завибрировал в руках, сигнализируя о разрядке, и я залег за баррикаду. Замена, приказал я и сразу же отодвинулся, пропуская нового солдата на мое место. Сейчас инициатива была на нашей стороне, и нам нужно было сохранять ее, не прекращая огонь по бунтовщикам. 2 взрыва перед баррикадой, 2 осколочные. Один гвардеец дернулся и затих, второму осколок прошелся по каске, отчего он притих, тронул рукой след и продолжил стрелять. В следующую секунду пуля пробила ему голову насквозь, отчего кровь забрызгала ему на спинную броню красными каплями. Вставив батарею, я стал ждать, пока гвардеец на моем месте отстреляется. «Заменить 2-х!» — крикнул я. «Давайте, парни, не теряем темп!» Несколько гвардейцев быстро подобрались и оттащили трупы, начав снимать с них боеприпасы. К самой баррикаде, тем временем, ползли все новые и новые солдаты со всяким хламом, который они могли найти в туннеле. В основном это были остатки вражеской баррикады, которую мы проломили поездом. Нам нужно было усилить нашу баррикаду, потому как после попадания 6 фугасных гранат она была разрушена слишком сильно. Сами грузы приходилось передавать по рельсам цепочкой, от одного лежачего солдата до другого. Баррикада была слишком низкая, и ходить в полный рост не получалось, иначе можно было поймать шальную пулю. Трупы наших и бунтовщиков тоже шли в ход, кое-как баррикаду удавалось усиливать, хоть это было и непросто. «Замена!» — прокричал Ласкирт, что сидел рядом со мной и также отполз, освобождая место для другого. «Блядь, эти уроды все прут и прут!» «Замена!» — крикнул солдат рядом со мной и отполз. Я сразу же лег на его место и вновь осмотрелся. Выбрал себе цель. Стрелок в заднем вагоне поезда прямо передо мной, стреляющие из разбитого окна задней двери. Выстрел. Точно в голову. Еще один. Прячется за углом товарного вагона. С помощью глаз прицеливаюсь и стреляю ему в ногу, отчего он падает прямо на линию огня. Его начинаю тащить в укрытие, схватив за ногу. Вторым выстрелом добиваю его. Выстрел. Бунтовщик под вагоном. Выстрел. Бунтовщик рядом с ним. Выстрел. Бунтовщик за рельсом. В этот момент по нам ударил пулемет, поливая нас градом пуль, что ударялись о баррикаду или пролетали над головами. Кто-то закричал. Я быстро посмотрел на солдата, который сейчас лежал, схватившись за руку. Жить будет. Еще 3 гвардейцев лежали без движения, и их уже пытались оттащить. Я начал быстро искать пулемет, благодаря тому, что моя позиция была у самого края туннеля, по мне огонь не вели. Сами пули пулемета видны не были, трассеров в ленте не было, но вот вспышка при стрельбе была видна отчетливо. Расчет скрывали под вагоном. Автоматический режим. 300% мощности. Прицел. Выстрел. Очередь из лазеров прибила обоих пулеметчиков. Я продолжил стрелять, целясь точно в пулемет и пытаясь повредить его так сильно, чтобы из него уже невозможно было стрелять. Не хватало нам еще, чтобы его подобрали. Лазган вновь разрядился. Замена. Приказал я и отодвинулся, впуская нового гвардейца. На баррикаду закинули еще нового хлама и трупов. По центру можно было уже ходить, пригибаясь, что уже было хорошо. Так было намного быстрее. Главный 1-4, главному 1. Противник держит оборону. Мы не можем продвинуться к пассажирской станции. Прием. прозвучал голос одного из лейтенантов. Задачей его взвода было продвинуться по пешеходному переходу над железными дорогами и захватить пассажирскую станцию мастерской, которая располагалась в 250 метрах от входа. Это позволило бы ударить противнику во фланг. Главный 1, главному 1-4, продолжайте наступление. Как минимум отвлечете противника, но приоритет – захват станции, прием, ответил капитан Шульдурт по ВАКСу. Принято, главный 1, конец связи. Удачи вам, парни, подумал я про себя. Им сейчас было даже сложнее, чем нам. Замена. Прокричал гвардеец и освободил для меня место. Пришла моя очередь. Выстрел. Еще один выстрел. Сразу 2 человека, что прятались под вагоном, прикрывшись колесами. Выстрел. Солдат, что вылез из-за окна и попытался стрелять из стабберного автомата. Выстрел. Выстрел. Выстрел. На замену одному бунтовщику шли другие, один за другим, и они также погибали под нашими точными выстрелами. Чувствовалась серьезная разница между сторонами. Бунтовщики пытались стрелять на подавление, пытаясь запугать нас, мы же выцеливали всех точными выстрелами. Еще один взрыв. В голову что-то ударяется, отчего она слегка запрокидывается назад и влево. Осколочная, совсем близко к нам взорвалась. Провожу живой рукой по тому месту, куда ударило по голове. На каске чувствуется отчетливая борозда. Защитила. Осматриваюсь. Еще один гвардеец погиб, еще 2 покинули место и сейчас им пытались оказать помощь с ранами от осколков. Дымы, 3, послышалось по ВАКСу. Я посмотрел за баррикаду и увидел, как в 3 местах начинает распространяться густой белый дым. Затем этих очагов стало 7, потом 10. Но что меня больше удивило, стрельба с той стороны прекратилась. «Прекратить огонь», — приказал один из сержантов. Это было логично, нечего тратить боеприпасы. Почти сразу же в зале ожидания повисла тишина, нарушаемая лишь стонами раненых, шипением дымовых гранат и работой гвардейцев, что продолжали строить баррикаду. Главный 1-8, главному 1. Послышался голос лейтенанта, что сейчас прикрывал наш фланг в основном туннеле, который противник также пытался атаковать почти все то время, что мы сидели на главном въезде в мастерскую. Противник пустил дым и прекратил огонь. Прием, говорит главный 2. Начал я по ВАКСу, обратившись по общему каналу, всем быть, солдаты Астра Милитарум. Неожиданно прозвучал громкий, четкий мужской голос с другой стороны. Я обращаюсь к вам в надежде, что вы услышите. Неожиданно. И я хочу спросить вас, ради чего вы сражаетесь? Ради его божественного величества, бога императора человечества и защиты империума человечества или ради безмерной жадности династии Фейсатанур, дворянских кланов и экклезиархии, что наживаются на труде честных людей? Оглянитесь. Эта война не против империума и священного слова бога императора, как вам пытаются показать. Это война за справедливость, за равенство, которого мы все заслуживаем. И в этой войне вам нужно сделать свой выбор. Или вы будете и дальше игрушками в руках губернатора Фейсатанура и его прихлебателей, убивая невинных людей и погибая без всякого смысла. Или вы встанете на защиту верных слуг бога императора, что были вынуждены взять в руки оружие, чтобы отстоять свое право на достойную жизнь. Выбор за вами, не за офицерами и не за комиссарами, а за каждым из вас. Голос затих и наступила тишина, на этот раз практически полная, гробовая, и все смотрели на меня. Пускай на всех солдатах были противогазы, сейчас их линзы, все до единой, были направлены на меня. Мне нужно было ответить на это, срочно. Слышали, парни? С ухмылкой произнес я по общему каналу ВОКС-связи, пытаясь выдумывать на ходу что-то стоящее. Вы так напугали этих ублюдков, что они решили теперь заговорить вам зубы. Гвардейцы засмеялись. Пускай их смех был приглушенный из-за противогазов, я хорошо его слышал от всех, кто сейчас был в туннеле. Запомните главное, парни. Эти ублюдки пошли против его божественного величества, когда решили взять в руки оружие и отказаться платить священную десятину. Они решили, что они выше этого, выше всех добропорядочных граждан Империума. Они – предатели. И вы здесь, чтобы нести возмездие за их грех. Во славу Бога Императора. Да, закричали гвардейцы в ответ. В этот момент прогремели выстрелы из стабберов и по нашей баррикаде вновь ударили пули. Битва продолжилась. Дым рассеивался, открывая нам обзор на бунтовщиков. Пока шла речь, они успели позанимать позиции и теперь осыпали нас мощным огнем. Несколько пуль попали по трупам, которые прикрывали мою позицию, отчего пришлось пригнуться. Еще один гвардеец уже был мертв. Эти ублюдки просто время тянули. Вот, чего стоят слова предателей. Прокричал я, поняв, что это отличный момент что-то сказать, убить их всех. Гранатометы. 5. Полный залп. Прокричал один из сержантов, и пятеро гранатометчиков подобрались к баррикаде и быстро разобрали сектор обстрела. Прицельный огонь от них не требовался, только заставить бунтовщиков умолкнуть ненадолго. Огонь. Одна за другой гранаты полетели из нашего туннеля в зал ожидания, где через несколько секунд послышались взрывы светошумовых и осколочно-фугасных. Стрельба по нам поутихла, благодаря чему удалось усилить ответный огонь. В этот момент прогремел взрыв позади нас, отчего я не слабо удивился. Затем оттуда послышались взрывы светошумовых и осколочных гранат. Говорит главный 1-9. Послышался голос лейтенанта, что отвечал за оборону жилблока. У него с трудом получалось перекричать выстрелы и крики. Противник начал наступление в жилблоке. Они подорвали пол и лезут через дыры. Прием. Да вы, блядь, издеваетесь. Подумал я про себя. Главный 1-9. Жилблок не отдавать. Главный 1-7. Поддержите 1-9. Прием. Прокричал капитан Шульдурт. Принято. Главный 1. Мы выдвигаемся. Конец связи. Было понятно, чем нам грозили проблемы в жилблоке. Никаких технических ходов в туннеле, ведущему к мастерской, не было. Потеряем жилблок, окажемся в окружении в узком, простреливаемом насквозь туннеле длинной всего 43 метра. Там разберутся. Успокоил я себя. Мне нужно было находиться здесь. Бежать назад и пытаться что-то сделать не было смысла. Я продолжил стрелять, убив еще четверых, пока лазган не завибрировал. «Замена!» — крикнул я, отходя в сторону, а затем беря батарею, лежавшую рядом. Все свои батареи я уже успел использовать. «Поезд!» — послышался через вокс чей-то шокированный голос. «Поезд движется!» По телу прошлась горячая волна испуга. Я поднял голову и к своему удивлению увидел, как пассажирский вагон, чьи стенки сзади больше напоминали дуршлаг, медленно катился как раз на той линии, что вела в наш туннель, а из окон других вагонов по нам уже пытались стрелять. В голове сразу же пронеслось, что это означало. Этот поезд мог без труда разрушить баррикаду и ехать себе дальше, а затем нас просто перебьют по обе стороны от поезда. «Минируйте рельсы и отходим», — приказал я. «Надо было действовать быстро. Гранатометы, закидывайте зал всем, что есть». Гвардейцы вмиг начали исполнять приказы. В руках у некоторых появились взрывпакеты, которые начали подкладывать возле рельс, пока другие пытались забрать мясника. Гранатометы уже через несколько секунд начали стрелять, в то время, как в самом зале уже начали распространяться дымовые завесы. Это было спланированное наступление. Поезд, тем временем, набирал скорость и приближался метр за метром с каждой секундой. Огонь пошел. Прозвучало со стороны. Я посмотрел вниз и увидел, что на обоих зарядах, которые были установлены на рельсы, горят запалы. «Отходим, отходим!» — прокричал я, начав быстро отходить спиной вперед и пытаясь стрелять по окнам вагона, чтобы противник не мог высунуться. Аскирт был рядом. Это успокаивало. В этот момент прогремели взрывы. Ударная волна толкнула меня, но я все же смог удержаться благодаря ногам. Через несколько секунд монструозная туша вагона врезалась в нашу баррикаду, с грохотом перемалывая все своими колесами или раздвигая все по обе стороны от себя. Затем его колеса наехали на места подрыва, немного дернулись вниз и сошли с рельс на шпалы, но сам вагон продолжил двигаться. Задняя часть вагона начала отодвигаться в правую сторону под напором всего остального поезда, но тот упорно продолжал двигаться, пока не послышался звонкий удар откуда-то сзади, после которого вагон сдвинулся еще дальше, пока не врезался в бетонную стену мастерской. От этого второй вагон врезался в него и также сошел рельс, на этот завернув влево, пока с диким скрежетом он врезался в край туннеля и остановился, не способный проехать дальше. Все солдаты, что стояли рядом, молча смотрели на все это. «Ебаться-всраться», — прокомментировал кто-то по воксу эту картину, с чем я был полностью согласен. Главный 1-2, главному 1. Противник заблокировал вход в мастерскую поездами. Наступление по главному направлению невозможно. Прием. Послышался голос лейтенанта Вихинга. Я был с ним полностью согласен. Даже если пройти сами вагоны еще можно было, ни о каком наступлении через них не могло быть и речи. Они простреливались насквозь, и противнику хватит пары пулеметов для того, чтобы перебить всех нас. Говорит главный 1-9, Противник отступает из жилблока. Мы занимаем оборону и начинаем подсчет потерь. Прием, говорит главный 1-8. Противник пустил дымы и прекратил огонь. Прием, говорит главный 1-4. Противник пустил дымы и прекратил огонь. Прием, кажись, выдохлись, говорит главный 2. Похоже, противник полностью прекратил атаку. Прием, проговорил я свои мысли, говорит главный 1. Согласен с вами, главный 2. Думаю, следует ожидать подхода их подкрепления. Главный 1-2, 1-4, 1-8 и 1-9, переходите в резерв и отдыхайте. Главный 1-3, 1-5, 1-6 и 1-7, замените 1-2, 1-4, 1-8 и 1-9 соответственно и готовьтесь к обороне. Прием. В ответ по очереди все лейтенанты доложили о принятии приказа, после чего сеанс связи завершился, а я перевел канал на общую связь со всеми гвардейцами. Говорит главный 2. Вы все хорошо потрудились сегодня, парни. Так хорошо, что эти ублюдки решили нас завалить вагонами. Я показал на 2 вагона, что блокировали вход в мастерскую, отчего гвардейцы приглушенно засмеялись, потому отдыхайте, набирайте сил, вскоре они нам всем понадобятся. Отключив канал, я повернулся к Аскирту, который все это время продолжал стоять рядом со мной. Пиздец денечек, услышал я его уставший голос по воксу, это уж точно, так же устало подумал я, пошли отдохнем. Пройдя обратно вглубь туннеля, до места, где стоял вагон, которым мы протаранили баррикаду противника, мы нашли место внутри него вместе с остальными гвардейцами, уселись прямо на пол и достали свои сухпайки, чтобы утолить голод. Очередной бой был позади, и впереди нас ждал следующий. Глава 17. Тригонус Анулусиум 6.2. Комиссар Августин Мерцелиус. И сказал Бог Император священное слово. Уплати тем, что имеешь, ибо есть страждущие, коим помощь надобна. И вошло его слово в благословенный свод Лекс Империалис. И было наречено то, что имеешь священной десятиной. И стали уплачивать ее все, кто верен золотому трону. Продолжал глаголить по воксу Иоанн Берген, наш полковой капеллан. Как оказалось, новость о попытке бунтовщиков воздействовать на солдат словесно вызвала бурную реакцию у него, и он сразу же затребовал себе канал связи со всеми гвардейцами, которые это слышали, даже теми, кто был ранен. И вот уже как час я и Аскирт слушали его разглагольствование, сидя во все том же вагоне, при этом поедая некоторые запасы акитосской колбасы, которая у нас еще осталась. И стал благословенный адептус администратум отправлять десятину туда, куда надобно. И помогала она накормить голодающих, обогреть замерзающих, вылечить изнемогающих, защититься воевавшим с врагами нечестивыми, отстроиться потерявшим кровь свой в войнах. Таков закон и обязан исполняться он, ибо так было наказано. Но вот, к великому горю, подняли свои нечестивые головы грешники. Резко повысил свой голос Берген, они потребовали, чтобы им выдали право решать, будут ли они платить ту десятину, что от них требуется по решению благословенного адептус администратума, или нет. Истинно, предались они греху гордыни, ибо возжелали они власти, кои не заслуживают ни в коей мере. И вы, солдаты Астра Милитарум, прибыли сюда, дабы нести возмездие его божественного величества и не позволить этой греховной скверне распространиться дальше. А потому сражайтесь с храбростью и упорством, подобающими гвардейцу. Аминь, аминь. Проговорили спокойным голосом сотни человек, что сейчас сидели в туннеле, включая меня и Аскирта. Пускай капеллан нас не слышал, но на слово «аминь» требовалось отвечать так же. Я вновь откусил кусок своего бутерброда. Хлеб тут был, хоть и довольно необычный по вкусу, явно не пшеничный, но с вяленой колбасой он все же хорошо шел. Помощь отстроиться. Хе, что-то не помню, чтобы нам помогали отстроиться, когда война закончилась. Неожиданно для себя услышал я чей-то тихий голос, отчего я прекратил жевать и посмотрел в сторону, откуда-то из туннеля, рядом с вагоном. Следовало вмешаться. Немедленно. Подержи. Передал я Аскирту надкусанный бутерброд, после чего встал и направился к выходу. Друг ничего не сказал и лишь кивнул, продолжив жевать свой бутерброд, держа мой на весу. Тогда еще ведь налоги повысили, чтобы отстроить все, продолжил мужской голос, явно акитосец. Я подошел к выходу и оглянулся в сторону, где он должен был сидеть по моим прикидкам. Там, рядом с вагоном, группой сидели 5 гвардейцев, собравшись эдаким кружком вокруг полевой газовой горелки, которая сейчас с тихим шипением голубого пламени кипятила кастрюлю с водой. Спрыгнув с вагона на шпалы, Я сделал пару шагов к группе солдат и остановился. «Кто это сказал сейчас?» – спросил я холодным голосом. Все солдаты посмотрели на меня. На их лицах моментально отразилось удивление, после чего все пятеро подорвались со своих мест и выпрямились, словно на плацу. «Господин комиссар, это был я, рядовой Хинхарх Буларис, 7-е отделение, 3-й взвод», слегка заикаясь от волнения произнес гвардеец, пытаясь смотреть куда-то за меня. «Что ж, рядовой Буларис, ответьте мне, на Акитас Прайморки смогли захватить хотя бы один континент на планете?» Начал я, уже сформировав в уме то, что я хотел ему сказать. «Нет, господин комиссар», все так же боязливо произнес гвардеец. Его явно пугали мои вопросы. «Орки смогли сжечь дотла Аквиларию и другие города?» Продолжил я. «Нет, господин комиссар, орки смогли уничтожить большую часть промышленности?» «Нет, господин комиссар, вот именно, рядовой Буларис, благодаря упорному труду всех здесь присутствующих, вашему, к слову, в том числе, и всех тех, кто пал в бою, орки не смогли этого сделать. Да, они разрушили Сактамор, они разрушили Сактун, они разрушили кузню Тамволь, и они разрушили десятки других городов и сотни деревень. Это факт, однако эти разрушения не особо значительные в масштабе всей планеты, их смогут без особого труда восстановить. Но вот есть планеты, которым так не повезло. Есть планеты, где война с врагами человечества разрушила практически все. Мой адъютант, Лантисаль, родился на планете, где уже 30 лет бушевала война с ересью и разрушений там было многократно больше, нежели смогли нанести орки на Акитас Прайм. Таких планет десятки и Адептус Администратум помогает в первую очередь им, потому что они нуждаются в помощи сильнее всех. «Вам это понятно, рядовой Буларис?» «Да, господин комиссар», — громко произнес взволнованный гвардеец. «Очень хорошо, в следующий раз подумайте над своими словами, прежде чем их произносить вслух, тем более если они касаются святого имперского Адептуса, который скрепляет весь империум человечества в единое целое. Иначе в следующий раз 10 нарядами вы не отделаетесь. Есть 10 нарядов вне очереди, господин комиссар», — ответил мне Хинхарх. В его голосе я отчетливо слышал радость. «Тогда свободны». «Слушаюсь, господин комиссар», — произнес солдат, приложив руку к виску, а я повернулся обратно к вагону. Только в этот момент я понял, что в туннеле стояла практически гробовая тишина, а на меня смотрели все гвардейцы, которые попадали в поле зрения. Я этому не удивлялся. Поставив ногу на сцепку и взявшись обеими руками за края дверного проема вагона, я рывком смог взобраться обратно внутрь. «Душевно», — проговорил шепотом Аскирт, возвращая мне мой бутерброд. «Так и живем», — ответил я ему и надкусил хороший кусок. В туннеле нарастал гул от шепота сотен гвардейцев, что сидели сейчас у самого входа. Только гвардейцы внутри вагона, где мы сидели, молчали и ели. Доев первый бутерброд, я запил его водой, а затем просто лег отдохнуть, смотря на металлический потолок вагона, освещенный светом полевых ламп, установленных в вагоне, которые освещали все в бледно-голубой цвет. Сейчас, по сути, мы должны были просто сидеть и ждать. По плану через несколько часов должно начаться наступление по соединительному кольцу, что должно было отвлечь еще больше сил бунтовщиков от Гримульгона. Но пока этого не произошло, нам нужно было сидеть рядом с вагоноремонтной мастерской и ждать возможной контратаки, потому что был велик шанс, что бунтовщики попытаются ее устроить. Как только начнется атака на кольцо, они уже не смогут ее устроить, так как будут заняты совсем другим. Оставалась одна проблема – скука. Постоянная спутница ожидания на фронте. Это раньше, в своей прошлой жизни, я мог посмотреть видео на ютубе, мемчики разные, послушать музыку, поиграть в какую-нибудь игру или почитать что-то, и для всего этого мне нужно было просто достать из кармана свой потрепанный смартфон. Но вот здесь, в Империуме, ничего такого не было и близко. На Акитас Прайме мобильная сеть была только у дворян, из средств массовой информации были только газеты и радио, а про интернет там можно было даже не заикаться. Здесь, на Вильяру-Никусе, ситуация вряд ли сильно отличалась, да и в памяти Августина никаких откликов не было. Конечно, меня это никак не удивляло, да и я привыкнуть к этому успел довольно быстро, обязанностей много, да и книги можно себе найти. Только была проблема, свою книгу про полковника Авикандара я прочитал полностью, а вот продолжение, уже про генерала Авикандара я с собой не взял, так как она занимала бы слишком много места. Шутка ли, если первая книга была на 535 страниц, то вторая достигла уже совсем немалых 2436 страниц, а книга представляла из себя увесистый кирпич в жестком переплете, которым, как говорится, и убить можно. И единственное, что я вынес для себя из первой книги, это вопрос о том, кто больше возвеличивал личность полковника Викандара, он сам или имперская цензура, потому что эта книга просто изобиловала подобострастными изречениями о том, какие великие деяния он совершил, сидя у себя в штабе. Полковник Ширкин в этом плане был намного более скромной личностью и так сильно себя не любил, это я мог точно сказать. «Главный 2, говорит главный 1-9, срочно, прием!» Неожиданно прозвучал голос одного из лейтенантов по ВАКСу, отчего я сразу же встрепенулся и занял сидячее положение. «Главный 1-9, главный 2 слушает, прием!» Быстро ответил я. К нам через вентиляцию с той стороны приполз некто Ключ. Говорит, что он агент внешней разведки и требует немедленной встречи с офицером не ниже лейтенанта для доставки важных разведданных в штаб. Я принял решение сообщить об этом вам. Неожиданно. Подумал я про себя, чувствуя удивление от подобной новости. Принято, главный 1-9. Иду к вам. Ответил я и поднялся на ноги. Аскирт уже тоже успел запихать остатки своего бутерброда себе в рот и сейчас быстро прожевывал его. Я едва сдержал улыбку, он так напоминал хомячка. Быстро выйдя из вагона с другой стороны, я быстрым шагом направился к жилблоку, в котором и сидел главный 1-9. Входа со стороны железнодорожных путей в него не было, потому пришлось залазить через окно по ступенькам, собранных из пары ящиков. Комнаты тут отличались от тех, что мне описывал Аскирт. Если там, где он жил, когда лечился, были маленькие комнатушки, больше напоминавшие мне по описанию купе вагона, то здесь уже была комната 3 на 5 метров, то есть 15 квадратов. После обстрела фосфорными бомбами тут начался большой пожар, который закончился лишь во время нашего боя на баррикаде у входа в мастерскую, когда тут выгорело буквально все, что могло гореть. Бунтовщики не успели вынести отсюда мебель перед нашим нападением. Теперь все, что тут было, это обгоревшие металлические скелеты 4 двухэтажных кроватей, кучки углей, которые, по всей видимости, были раньше мебелью, и месиво из расплавленного нечто на потолке. Скорее всего, фальшпотолок и различные коммуникации. Запах гари тут стоял отвратный. Господин комиссар поприветствовал нас рядовой гвардеец в противогазе, что стоял возле окна, освещаемый светом полевой лампы. «Прошу за мной, и вам следует надеть противогазы, здесь могут быть еще пары белого фосфора». «Благодарю, рядовой», — произнес я, сразу же протянувшись к противогазу, что висел у меня на поясе. Быстро надев его, я вновь посмотрел на рядового. «Видите?» Гвардеец развернулся и направился дальше, отбрасывая тень на почерневшие от гари стены. У самого дверного проема, в котором двери уже не было, я заметил металлический ящик с открытой дверцей и к своему удивлению я узнал в нем холодильник. Здесь жили обеспеченные люди. Коридор выглядел немного лучше, чем комнаты, но лишь за счет того, что в нем гореть было нечему, кроме того же фальшпотолка и дверей. Из-за этого пол был измазан в каплях расплавленного и потом застывшего полимера, который явно накапал с прогоревшего потолка, а стены вокруг дверных проемов были обожжены. Некоторые проемы были забаррикадированы и рядом с ними сидели гвардейцы в противогазах. Несли дежурство рядом с дырами, которые проделали бунтовщики во время попытки штурма. Один конец коридора заканчивался небольшой баррикадой из сложенных друг на друга кроватей, мебели и трупов. Еще одна дыра в полу. Второй же уходил к повороту и именно туда нас вел гвардеец. Завернув в другой коридор, я сразу же заметил четверых гвардейцев, стоявших с готовыми лазганами и смотревших внимательно на вентиляционную решетку на потолке. Рядом с ними я увидел лейтенанта Гурбоша, имевшему позывной главный 1-9. Посмотрев на меня, он сразу же вытянулся и приложил руку к виску. «Господин комиссар», — произнес он очень тихо, практически шепотом. Я подошел к нему и повторил воинское приветствие, после чего вытащил болт-пистолет из кобуры и посмотрел на вентиляционную решетку. В то время гвардейцы сразу же направили лазганы вверх. Там виднелось бледное лицо мужчины лет 30 с заметной щетиной, который смотрел на меня слегка взволнованным взглядом. «Кто вы такой?» «Агент службы общественной безопасности, 1762, позывной Ключ, идентификатор, лампа патрон 2003, шепотом произнес он, смотря прямо на меня. «Я не имею никакой информации об агентах службы общественной безопасности. Ваш идентификатор мне ни о чем не говорит», — также шепотом произнес я. «Было понятно, что нас все же могли услышать бунтовщики, и он хотел этого избежать. Понимаю. Однако я должен передать информацию о размещении войск противника. Там произошли некоторые изменения». Агент 1762 показал руку, в которой виднелся кусок бумаги. «Главное, не передавайте ее никому из числа солдат или офицеров СПО. Среди них много вражеских агентов». «Я понял. Давайте». Парень просунул кусок бумаги через решетку вентиляции, та упала вниз. «Ко мне в сложенные руки. Благодарю за службу. Храни вас Бог, император», — произнес я, приложив руку к виску. Агент в ответ приложил кулак к горлу, изображая местное воинское приветствие. «И вас храни, уважаемый комиссар». Ключ начал ползти обратно по вентиляции, ногами вперед, практически не издавая звуков, а гвардейцы опустили лазганы. «Благодарю за службу, парни», — проговорил я, посмотрев на офицера, который сразу же подтянулся вместе с остальными гвардейцами. «Продолжайте нести пост». «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил Гурбош, после чего я быстрыми шагами направился к выходу. Выйдя через окно, я сразу же активировал ночной режим зрения и развернул кусок бумаги, переданный агентом ПД-604-ТГРИМ-123-АК-4, НД-60-ГБ-2-ТП-АК-4, ПД-60-ШПАДИН-ТЭТРАН-612-ВРМ-37. ПСА-67-34-56-51-71-03-АК-4, СПА-54-16-33-85-12-04-АК-4. Для меня эта записка была какой-то тарабарщиной из букв, цифр и знаков. Без перевода разобраться в этом я не мог никак. «И что там?» — спросил меня Аскирт, сняв свой противогаз. «Зашифровано все. Идем в штаб, там разберемся», — ответил я ему, также сняв свой противогаз, после чего свернул записку и положил в один из карманов брюк. «Главный 1, говорит главный 2, прием, говорит главный 1-0, ответил мне другой голос, главный 1 неактивен, прием, спит. Понял я, этому я не удивлялся. Сейчас единственные активные боевые действия происходили со взводом, который проник в тыл бунтовщиков, и повлиять на что-то из штаба возможным не представлялось, а потому капитан вполне мог себе выкроить время для сна. Главный 1-0 был его заместителем, старший лейтенант Шатреви. «Иду к вам. Подготовьте собрание. Срочно. Прием». Отдал я приказ. «Принято, главный 2», — ответили мне с той стороны. Я быстрыми шагами шел по туннелю, что был заполнен людьми, как гвардейцами, так и спошниками. Многие сейчас строили баррикады, чтобы перекрыть туннель от возможных нападений, в то время как другие готовили еду, пытались себя занять или просто спали по обе стороны от рельсовых путей. Правда, в самом туннеле было немного войск, всего пару сотен. Основные части уже были расквартированы в зачищенном жилблоке, который был установлен прямо между туннелями. Бунтовщики за него сражались достаточно упорно, однако гвардейские штурмгруппы все же были лучше по части выучки, а когда мы захватили жилблок рядом с входом в мастерскую, часть бунтовщиков удалось окружить и уничтожить. Пройдя через 5 баррикад, которые уже успели построить в туннеле, я и Аскирт добрались до последней, у самого входа на станцию, блокпост заградотряда. Выглядел он намного серьезнее, в этом я мог сразу убедиться. Вся конструкция, сделанная из всякого хлама, что под руку попался, занимала половину высоты туннеля, а на самом верху виднелся мясник вместе с отделением гвардии. Жутковатое зрелище, но я отлично понимал, что эта баррикада была не только для заградотряда, в случае чего, она будет последним рубежом обороны станции, потому что за ней уже был склад припасов, терять который мы не могли. «Господин комиссар», — произнес гвардеец со знаками сержанта на броне, приложив руку к виску. «Вольно, сержант», — ответил я ему, повторив жест, после чего направился дальше, к лестнице, что вела на сам мануфакторум, где и располагался штаб капитана Шульдурта. До него удалось быстро добраться, и по прибытию я сразу же вошел в дверь переделанного под штаб конференц-зала. Сейчас в нем были только сам капитан и 5 полковников от СПО, СДО и СМО. «Доброго времени суток, господа офицеры», — поприветствовал я всех, направившись на свободное место. «И вам того же, господин комиссар», — сразу же ответил капитан Шульдурт. Выглядел он неважно, слегка заросший, сонный и уставший. На столе рядом с ним стояла дымящаяся чашка чего-то горячего, скорее всего рекафа. Я перейду сразу к делу. 10 минут назад в расположение гвардии через вентиляцию проник человек, который назвался агентом службы общественной безопасности, 1762 с позывным ключ. Он передал мне записку, которую рекомендовал не передавать никому из солдат СПО, так как среди них есть множество вражеских агентов. Однако сама записка зашифрована и я не могу ее прочитать, а потому у меня 2 вопроса. Как проверить, настоящий ли это агент и как прочесть эту записку? Разрешите задать вопрос, уважаемый комиссар, начал один из полковников СПО, что сидел передо мной, уже довольно немолодой мужчина, лет 50, с округлым морщинистым лицом, стрижкой под ежик, горбатым носом и аугментированными глазами, которые были похожи на мои новые, полковник Макдермал, 4-й полк, разрешаю, полковник, этот агент называл свой идентификатор, да, лампа патрон 2003, одну минуту, пожалуйста, полковник взялся за планшет, который лежал напротив каждого полковника и начал на нем что-то быстро нажимать, пока я и все остальные молча ждали, идентификатор подтвержден, это наш агент, можно взглянуть на записку, которую он вам передал, да, конечно, проговорил я и достал сверток бумаги, после чего передал его капитану Шульдурту, который затем передал его полковнику Макдермалу. Тот развернул его и начал внимательно читать содержимое. Что ж, здесь написано следующее. 4 батальона экстренно передислоцированы из 1-го, 2-го и 3-го уровня мануфактору Магримульгонг жилблоком 4-й категории с целью установления обороны. 2 батальона вызваны в качестве подкрепления также для установки обороны в жилблоках 4-й категории. Еще 1 батальон передислоцирован в ускоренном порядке из кольцевой станции на тригону Санулусиум-61 на вагоноремонтную мастерскую номер 37. Также сказано, что жилблоки 4-й категории подтверждена гибель агентов 6734, 5651, 7103 и потеряна связь с агентами 5416, 3385 и 1204. Интересненько, подумал я про себя, немного удивившись тому, сколько информации было заложено в том клочке бумаги. Итак, начал капитан Шульдурт, этот агент сообщил о 6 батальонах. Разведка сообщила, что у них есть подтвержденная информация об экстренной передислокации еще 3 батальонов противника к плацдарму гвардии, 2 из которых переведены из резерва и по всей видимости, именно о них сообщил агент Ключ, а еще 1, из фронтовой зоны, и неподтвержденная информация о еще 2 батальонах, чье происхождение нам неизвестно. Выходит, что наш план действует, причем быстрее, чем мы ожидали, немного неожиданно, но не критично. Хочу также отметить, уважаемый капитан, начал полковник Макдермал, есть немалая вероятность того, что агент Ключ сообщал или о 2 батальонах, о которых разведка не имеет подтвержденной информации, или же вовсе о других 2 батальонах, о которых разведка информации не имеет вовсе. Вы считаете, что противник бросит на гвардию настолько крупные силы? Задал я вопрос. Пускай план в этом и состоял, в подобных масштабах у меня были определенные сомнения. Да, уважаемый комиссар, сразу же ответил мне полковник, стоит понимать 2 момента. Первое, противник знает, что сражается с Astra Militarum. Второе, он, по всей видимости, считает, что это полномасштабное вторжение, а не просто диверсионный отряд. Все это усиливает страх, а страх заставит их задействовать любые силы, какие у них есть в наличии, чтобы купировать действия взвода. Значит, пришло время для 3-й фазы операции, через секунду ответил я, иначе, противник накопит достаточно сил для того, чтобы начать ликвидацию плацдарма. 3-я фаза нашего плана предполагала одновременный удар с 2 сторон по участку фронта, напротив которого наш взвод создал плацдарм. Благодаря этому гвардейцы получат возможность для быстрой эвакуации, СПО сможет закрепиться на новых рубежах и тем самым заставит бунтовщиков паниковать еще сильнее. Плюс, вместе с этой атакой должна была начаться атака с обеих сторон по соединительному кольцу, чтобы бунтовщики распыляли силы еще и там. Одновременно с этой атакой должна была начаться передислокация войск гвардии на сам мануфакторум Гримульгон, в то время, как им на замену оттуда должны были прибыть части СПО. Не самый простой план, но вполне выполнимый. Согласен с вами, господин комиссар, начал капитан Шульдурт, «Уважаемый полковник Мигдермал, уважаемый полковник Балдирер, вам есть что сказать?» «Никак нет, уважаемый капитан», — проговорил Мигдермал. «Аналогично, уважаемый капитан», — вторил ему еще один полковник. Он выглядел немного моложе Мигдермала, имел более вытянутое лицо, узко посаженные серо-голубые глаза и раздвоенный подбородок. «Тогда готовность, полчаса, начинаем третью фазу операции. Господин комиссар, я отдам приказ о передислокации войск гвардии на Мануфакторум Гримульгон». «Хорошо, капитан, я останусь здесь, на Мануфакторуме. Мне еще надо проведать своих раненых компаньонов». «Я вас понял, господин комиссар», — ответил капитан. «Тогда, на этом я вас оставлю», — сказал я, после чего встал со своего места и направился к выходу. На совещании мне все равно делать было нечего, потому я решил первым делом отправиться проведать Филгейрта и Маринура. Плюс, все же следовало навестить раненых после боя, как-никак, это входило в перечень моих обязанностей. Оставалось только найти лазарет. Выйдя в коридор, я сразу же повернулся к одному из гвардейцев караульных, что охранял штаб. «Рядовой, вы знаете, где находится лазарет?» «Да, господин комиссар», — сразу же произнес тот бодрым голосом. «Тогда проведите туда». «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил гвардеец, после чего приложил руку к вокс-передатчику в шлеме. «Рядовой Шингридур, покидаю пост по приказу комиссара Мерцелиуса. Прием». Наступила короткая пауза. Видимо, ему отвечали по воксу. «Пройдемте, господин комиссар». Гвардеец направился по коридору на выход из административного корпуса Мануфакторума. Затем он вывел нас на пешеходный переход, что вел сюда от станции метро, провел по широкой лестнице сбоку наверх, на второй этаж, где мы оказались в похожем переходе, но уже с другими знаками, что свисали с потолка. По ним стало понятно, что мы направлялись к автобусной станции Гримульгон-6-2. И вот, спустившись вниз по высокой широкой лестнице, мы оказались на самой станции. Полевой лазарет устроили прямо на платформе, обложив ее ранеными. Большая часть из них сейчас спала под капельницами, и лишь некоторые тихо разговаривали или читали. Среди раненых мельтешили санитары из числа СПО и гвардии, которые делали перевязки, проверяли температуру, делали уколы или просто что-то записывали. Часть раненых уже грузили на автобусы, которые сейчас стояли у самой платформы. Они были длинные, низкие, угловатые, с плоской мордой, тремя дверями на боку и широкими окнами. Они мне напоминали большие советские автобусы красного цвета. Прямо ностальгия. Маринура я тут не увидел, а искать Филгейрта самому было бы напряжно. Сделав несколько шагов вперед, я подошел к одному из санитаров-гвардейцев, которого можно было легко отличить по хорошему такому загару и нашивке на левой руке. Тот меня заметил и сразу же вытянулся. Все его лицо было закрыто шапочкой для волос и плотной маской. Правый глаз был аугментический, через лоб от него и до левой стороны шел длинный шрам. Второй же глаз, карий, явно показывал, что санитар уже давно не спал, о чем ярко свидетельствовали красные склеры. «Господин комиссар», — произнес санитар с сильным акцентом первака, приложив руку к виску. «Сюда должны были доставить моего адъютанта, Филгейрта Лантисаля. Вы знаете, что с ним?» — ответил я ему, повторив жест воинского приветствия. «Дя, господин комиссар, его перевезли в Этиль», — ответил санитар. Я почувствовал внутри облегчение, словно с плеч свалилась гора. «Филгейрт жив, это самое главное. Что бы с ним ни случилось, с ним теперь все будет в порядке. Мне не хотелось, чтобы он погиб. Пускай он держался на расстоянии от меня, четко следуя субординации, постоянно обращался на «вы» и все прочее, он стал для меня близким человеком. К тому же, он спас мне жизнь. Этого я не забыл и забывать не собирался». «Хорошо. И еще один вопрос. Вы не знаете, где мой помощник, Маринур Тигарис? Он висель вести Левию. Идите тюдя», санитар показал рукой на правый край платформы с нашей стороны. «Живерните ня привя, спуститесь по лестнице, срезю придете ня мистё». «Благодарю», коротко ответил я, после чего направился быстрым шагом через половину всей платформы, то есть порядка 50 метров. Некоторые пациенты, что были сейчас в сознании, удивленно смотрели на меня. Я молча кивал им, и они кивали мне в ответ, удившись еще сильнее. Потом будут хвастаться остальным, я был в этом уверен. Пока я шел, один из автобусов закрыл двери и поехал дальше, тихо гудя изнутри, работа электродвигателя. Дойдя до края платформы, я спустился по лестнице вниз и моментально оказался на другой станции, на этот раз, железнодорожной. Эта линия была расположена перпендикулярно линии автобусов, то есть шла от края улья вглубь. Вся платформа теперь представляла из себя и полевую кухню, где были расположены ряды полевых печек и горы ящиков с продуктами, и столовую, в которой уже успели понаставить мебель из пустых ящиков и бочек. Народу тут было довольно много. Часть солдат, как гвардейцев, так и спошников, работала на кухне, готовя еду и переговариваясь, а вторая ела или просто отдыхала. И среди всей этой кучи народа, я все же смог отыскать Маринура, благо, это оказалось несложно, в сером помещении, которое освещалось желтыми лампами, его черный костюм сильно бросался в глаза. Правда, выглядел он неважно, голова вся была перебинтована, а сам он медленно ел какую-то кашу. Рядом с ним за столом сидел один гвардеец без каких-либо ранений, в полной амуниции с оружием, а также пятеро спошников, которые явно с ним разговаривали. «Достогубо работаете», — услышал я одного из спошников, у которого правая рука и правый глаз были перебинтованы. «Да», — ответил Маринур, слегка скривившись и даже не посмотрев на солдата. Ему явно не нравилось вести разговор с солдатами. «Искол в мес платит?» — переспросил другой спошник, чей говор был мне едва понятен. 30 тысяч. Все пятеро солдат спо удивленно воскликнули. «Охуеть не встать, это ж какие, блять, деньги. У меня отец на автобе 2 сотки получает». За пару секунд я подошел поближе к их столу. «Доброго всем дня, уважаемые», — произнес я, после чего все посмотрели на меня удивленными глазами. Гвардеец, что сидел рядом с моим гидом, также посмотрел на меня, сразу же сорвался с моего места и вытянулся, словно на плацу. Остальные также встали, кроме Маринура и еще одного солдата СПО. «Извиняюсь, уважаемый комиссар, обе ноги ранены», — сказал он со слегка виноватым видом. «Понимаю, вольно, солдаты. Маринур, вы мне нужны, еду можете взять с собой», — произнес я, посмотрев на своего гида. Его явно надо было спасать, но сделать это вежливо по отношению к раненым солдатам. Можно было просто их согнать, но подобное может отразиться на моей репутации среди спошников. Такого я не хотел. «Конечно, уважаемый комиссар», — оживился Маринур, после чего встал с вертикально поставленного ящика, который, судя по маркировке, использовался для перевозки соли, взял свою тарелку с кашей и посмотрел на спошников. «Благодарю за компанию, уважаемые, и вам спасибо», — ответили все солдаты в разнобой. После этого Рыжик вышел из-за стола и вместе с гвардейцем направился за нами. «Рядовой, вас прикрепили к Маринуру, я полагаю?» — спросил я, идя по лестнице у гвардейца. «Да, господин комиссар, по приказу младшего лейтенанта Фарангуса», — ответил тот с явным акитосским акцентом. «Что ж, благодарю, вы тоже можете быть свободны», — сказал я, когда уже поднялся по лестнице на платформу. «Слушаюсь, господин комиссар», — сразу же ответил мне солдат и сразу же направился обратно в столовую. «Спасибо, уважаемый комиссар, я уже не мог выдерживать их», — произнес Маринур с нескрываемой благодарностью. «Эти люди воистину не обладают ни чувством такта, ни даже банальными манерами речи. Всегда пожалуйста, Маринур, как вы вообще? Что говорят врачи?» «Закрытая черепно-мозговая травма», — заметно уставшим голосом ответил мне наш гид, прописали постельный режим. «Вот уж не думал, что получу на этом назначении подобные травмы. Но как я понял, я еще легко отделался. Мне сказали, что диверсанты установили колесосброс, но машинист успел вовремя его заметить». «Да, это так, он успел запустить тормоз и сбросить скорость, так что мы остались живы. Храни его Бог император и упокой души погибших», — серьезным голосом сказал Маринур. «Аминь», — повторили я и Аскирт, сложив руки аквилой. «К слову сказать, я бы хотел посоветоваться с вами, уважаемый комиссар», — неожиданно продолжил Рыжик, чем слегка меня удивил. «Конечно, Маринур, говорите. Я хочу найти машиниста и отблагодарить его, все же он спас мне жизнь. Однако я точно не знаю, что именно ему подарить. Дело в том, что я крайне сомневаюсь, что ему подойдет фарфоровый сервиз ручной работы или костюм индивидуального покроя». «Мягко сказано», — подумал я про себя. Было отлично понятно, что машинисту поезда нахрен не сдался фарфоровый сервиз. «Купи ему жилье», — вдруг предложил Ласкирт. «Я так понял, у местных с этим туговато. Хм, а эта идея?» Лицо Маринура приобрело задумчивый вид. «На здешних уровнях большая часть людей владеет лежачими местами в качестве недвижимого имущества, а бытовая инфраструктура на минимальном уровне. Думаю, комната с кухонным углом, водопроводом, отдельным санузлом и пресноводным фильтром. «Где этот рыжий богат?» Внезапно раздался грубый мужской голос со стороны лестницы, ведущий в полевую столовую, перебивая Маринура. Посмотрев в ту сторону, я увидел смотрящего во все стороны крепкого, высокого, лысого мужика-вильяриумца в армейских ботинках, штанах и футболке. Его левая рука вся была забинтована от кончиков пальцев до плеча и свисала на веревке, однако, вид у него был грозный. «Кажется, это про меня», — проговорил Маринур. Похоже, он не был удивлен, в отличие от санитаров и немногих раненых, что были в сознании. Они все посмотрели на Спошника удивленными и слегка раздраженными взглядами. Мужик, осмотрев зал с ранеными, задержался на нас, а затем его глаза расширились. «Ты, рыжий!» — прокричал он и широким быстрым шагом направился к нам. «Это ты тот Достогубовский богат, что получает вместо 30-сов. Ну и говор у них тут», — подумал я про себя. Пускай он и был понятен, интуитивно, не сказать, что он был приятен. Тем временем, все спошники, что были в сознании, удивленно ахнули, явно от озвученных цифр. «Да, это я», — произнес Маринур, как только повернулся к солдату, «и для начала, позвольте узнать, как ваше имя, уважаемый?» «Гефр Мензва, сержант Гефр Глюис», — сурово, но при этом с гордостью произнес спошник. Происидиус креденциалум комиссара Августина Мерцелиуса от имени достопочтенного губернатора Линдека VI Фейсатанура, Маринур Тигарис. С каким-то напыщенным спокойствием ответил наш гид. «Позвольте узнать, уважаемый Гефр, какие вопросы у вас ко мне есть? Мне, бля, хочу чузн, за какую работе плат 30-сов? У мен брат на Митмане, 150 получ, а племян на Муспере, 70. И как, блядь, это понимать прикажете?» Пробурчал я сам себе. Единственное, что я понял, это расценки, а вот все остальное не понимал вообще. В мои обязанности, как происидиус креденциалума, входит сопровождение иномирских гостей Вильяруникуса с целью обеспечения их хорошего времяпрепровождения, с еще более напыщенным спокойствием произнес Маринур, чем явно злил сержанта. Однако пока что вмешиваться я не собирался. Охуен, прост заипс, это что ж получ? Те плат 30-сов толь за то, что ты гуешь со всякой номами. Да будет вам известно, уважаемый Гефр, что в основном я сопровождаю иномирских послов, вольных торговцев, различных представителей и военных. И на меня возлагается миссия сделать так, чтобы они остались в хорошем расположении духа. Важен, бля, раба, помоддах. Перебил сержант нашего гида, он явно вскипал все сильнее, но я уже был готов. В случае чего... «Один удар правой рукой в голову и он ляжет. Да, важное», — произнес Маринур таким голосом, который явно не принимал никаких возражений. «Чем лучше будет расположение духа наших гостей, тем легче будет нашим дипломатам в переговорах. А от этих переговоров зависит наша торговля. Сможем ли мы купить сырье для нашей промышленности, чтобы сделать товары? Сможем ли продать тот или иной товар, который произвели наши рабочие, по хорошей цене, чтобы потом мы смогли выплатить рабочим премии, помочь им с долгами или даже повысить зарплату? Сможем ли мы договориться о новом кредите, с помощью которого построим новый мануфакторум и создадим новые рабочие места? И так далее, и тому подобное. Не уж так сложь все на этрабе? Спросил сержант уже более спокойным голосом. Могу вас заверить, как человек, занимающий эту должность вот уже 7 лет, это необычайно сложная работа, требующая большого усердия и выдержки. Однако дело не только в сложности работы. Дело еще и в огромной ответственности, что возлагается на нас, в сложности нашего обучения и в опасностях. Помните случай 6 лет назад, гибель уважаемого посла банковской гильдии Арангарасавара, Вигунарда Бахьярдума? Что-то не помню, произнес Гефр, почесав пальцем свою щеку с задумчивым выражением лица. Взрыв в ресторане Шамьял. 73 погибших. А, ну в рот что-то слышь. Там погиб мой коллега, уважаемый происидиус креденциалум Гефард Баланиску, упокой бог император его душу, когда выполнял свою работу, находясь рядом с уважаемым послом Бахьярдумом, когда того убили конкуренты. И наоборот, еще один мой коллега, уважаемый происидиус креденциалум Ольгур Хмарамир. 10 лет назад он сопровождал вольного торговца Гайсанду и Кинжеру Гор, и та осталась довольна своим времяпрепровождением в Вильяриуме, после чего с ней был подписан контракт на поставку сырья для производства лекарственных препаратов. И таких примеров у меня не один десяток. Спошник не ответил. Его глаза опустились, а лицо немного изменилось. Пускай оно все еще оставалось злым, Сам сержант явно задумался над услышанным. Я понял. Окончательно стушевался Спошник, опустив взгляд. Лад, прост, как услы, скок получ. Ну, от парней, что-то злоба пош. Родня вся на рабе труд, а получ немного. Не зн, в общ. Мои извинения, уважаемый Маринур. Я принимаю ваши извинения, уважаемый Гефр, произнес наш гид уже без какой-либо напыщенности. Конфликт был исчерпан, а это означало, что пришла очередь говорить мне. А теперь, сержант Глюис, вам придется ответить за свое поведение в присутствии комиссара. Начал я, сделав шаг вперед. Гефр посмотрел на меня сверху вниз, после чего его глаза расширились до предела, а уже через секунду он вздрогнул, вытянулся по стойке смирно и приложил кулак к сердцу в местном знаке воинского приветствия. П. Прошу простить, уважаемый комиссар, Н. не узнал вас. Г. Готов понести наказание, заикаясь, произнес сержант. Что удивительно, теперь он говорил более чем понятно. Похоже, он решил, что со мной надо говорить по-человечески. Вы не представились перед комиссаром согласно уставу, как только подошли и сквернословили при комиссаре. 20 нарядов вне очереди, произнес я. У Спошника от моих слов приоткрылся рот, а глаза вновь расширились почти до максимума. «Вам все понятно, сержант?» «Да-да, уважаемый комиссар», громко, вновь заикаясь, произнес Глюис, одновременно приложив кулак к сердцу. «Б. Благодарю за вашу милость. Разрешите исполнять наказание?» «Разрешаю. И в следующий раз будьте повнимательнее». «Слушаюсь, уважаемый комиссар», все так же громко сказал Спошник, после чего развернулся на 180 и бегом направился к лестнице на кухню. По всей видимости, именно там сейчас находился его командир, который должен был его отправить на исправительные работы. В том, что он их будет усердно исполнять, я не сомневался, ни у кого тут явно не хватит смелости испытывать удачу и ничего не делать, надеясь на то, что я не проверю. Мда, попытайся я так все объяснять при разных спорах, меня бы и слушать не стали, сразу бы дали в морду, сказал Аскирт, когда сержант скрылся из виду на лестнице. Он не может меня ударить. Начал объяснять Маринур, я состою в губернаторском штате, нападение на меня карается смертной казнью, которая сейчас заменена на сервиторизацию, а чего тогда вообще терпеть его, спросил немного непонимающий Аскирт, он не стеснялся в выражениях, мог бы его просто заткнуть, чтобы не поясничал, использовать свои полномочия, чтобы заставить человека замолчать, это непозволительное поведение для воспитанного человека. Я не сомневаюсь в своей способности вести диалог. Самое главное, что он извинился. Конфликт исчерпан. А то, что он вашего губернатора обзывал, это нормально. Достогуб – это просто сокращение от достопочтенный губернатор. Невежественное, конечно, но не оскорбительное. Понятно. Хотя я все же не понял, чего он так обрадовался наказанию. Непонимающе переспросил Аскирт. 20 нарядов, немало, если так подумать, оно необычайно легкое. Будь на месте уважаемого комиссара Мерцелиуса кто-то из уважаемых комиссаров сил планетарной обороны, его бы за подобное поведение ждали как минимум плети, а в худшем случае, разжалование, вновь объяснил нам Рыжик. Меня больше интересует, о чем он вообще говорил, я его едва понимал. Митмов, Муспер, это вообще что такое? Спросил я, посмотрев на Маринура. Митмов, металлургический мануфакторум, а Муспер, мусорно-перерабатывающий. У этого сержанта очень низкая культура речи. К сожалению, это довольно частое явление на нижних уровнях Велириума. Ясно. Думаете, у вас больше не будет проблем из-за того, кто вы и сколько получаете? Решил поинтересоваться я на всякий случай. Всякое может быть, если честно, люди бывают разные, особенно под действием медикаментозных препаратов. Однако тут есть гвардейцы, так что бояться мне нечего. Что ж, тогда хорошо. В случае чего, можете отправиться в тыл. Благодарю, уважаемый комиссар. Надеюсь, до этого не дойдет. Как и я, искренне сказал я. Маринур успел мне понравиться. Пускай у него была такая работа, понравится мне. Я хотел, чтобы он и дальше нас сопровождал. Он был интересным собеседником. Но мне становилось понятно, что здесь, в окружении солдат СПО, ему было не очень безопасно находиться. Если уж у одного солдата слетели тормоза только лишь из-за озвученного размера его зарплаты, не факт, что другие солдаты будут сдержаннее. С другой стороны, тут все же были гвардейцы, которые знают, кто такой Маринур и вряд ли позволит с ним чему-то случиться, потому что иначе за дело возьмусь я лично. Никому тут этого не захочется, я был в этом уверен. «Что ж, Маринур, было приятно узнать, что с вами все в порядке. Поправляйтесь», — сказал я, понимая, что мне уже пора возвращаться в расположение войск. «И вам всего того же, уважаемый комиссар. Храни вас Бог император», — ответил мне Рыжик, кивнув головой. «Береги себя, Мар, а то нам будет ни с кем интересно разговаривать», — с улыбкой произнес Аскирд. «Обязательно, уважаемый Аскирд», — произнес наш гид, после чего я и Аскирд быстро направились к выходу из станции. За пару минут мы достигли входа в сам Мануфакторум, после чего направились к передовым позициям. Следовало держать солдат СПО в тонусе. Сперва были раздевалки. В них были организованы склады и лазареты. Коридоры были перекрыты баррикадами из шкафчиков и прочего мусора, а между ними спали и отдыхали солдаты СПО, которые, завидев меня, слегка удивлялись, по всей видимости, из-за цепного меча, так как он был самым заметным отличительным знаком. Мануфакторумные столовые и туалеты выполняли свои прямые функции, так что с этим проблем не было. Что самое важное, тут все содержали в чистоте, так что претензий тут не возникало. Лишь после этого мы оказались в самих цехах. Первый уровень, химический, представлял собой огромный запутанный лабиринт из цистерн, переплетающих из труб и проходящих над ними металлических мостиков. Все мостики уже были укреплены листами металла или заполненными чем-то мешками, благодаря чему их можно было использовать в качестве укреплений. На некоторых стояли пулеметы местного производства, направленные на входы, перекрытые баррикадами, которые сейчас были частично разобраны. Следующие цеха все еще принадлежали нам. Обороняться тут собирались серьезно. Следующие 6 цехов также были превращены в сплошные баррикады, потому я и Аскирд направились еще дальше. Последний цех, 8-й, уже был, так сказать, прифронтовым. Укреплений тут было столько же, однако вход, что вел в следующий цех, был перекрыт практически сплошной баррикадой, в которой был лишь небольшой зазор, где-то полметра, у самого верха. Именно сюда, в практически полной тишине, направлялись гвардейцы, сменяющие спошников. Дальше уже шел нейтральный цех, не занятый никем, так как все входы простреливались через весь цех насквозь с обеих сторон, а потому оставаться в нем смысла никакого не было. Потом уже шли вражеские цеха, потому, по сути, нас отделяли от врага всего каких-то 50 метров. Половина футбольного поля между нами и людьми, которые хотели убить нас. Я до сих пор пытался привыкнуть к этим расстояниям. На Акитас Прайм между нашими позициями и позициями орков всегда были километры ничейной земли или вообще десятки километров водных пространств. Вот бы увидеть океан, и небо, и солнце. С некоторой горечью подумал я. Здесь, в Велириуме, я везде видел только пол, стены и потолки. Где-то бетонные, где-то гранитные, где-то мраморные. И все это было освещено лампами, самого улья или полевыми, окрашивающие все то в желтоватые, то в бледно-голубые тона. Иронично, но я действительно скучал по Акитас Прайму. Там было красиво, необычно красиво. Главный один, всем подразделениям. Внезапно прозвучал взволнованный голос капитана Шульдурта, отчего я сразу же напрягся. Противник начал наступление через туннели на станцию метро. СПО отступает без приказа. Главный 1-9, приготовиться к бою и направляйтесь обратно в туннели. Главный 1-8, занять станцию, прием.